Часть пятая. Ожидание смерти. Глава 42. Дана закончила свои записи по делу Вудров после двух ночи. Она полагала, что дело штата для второго судебного процесса шаткое. Но защита не смогла опровергнуть доказательства, связывающие пули, которыми был убит Джон Финли, с пистолетом, захваченным в банде, а также с убийством, которое расследовала Сара Вудров. Монте Пайк представил журналы из камеры хранения улик, которые доказывали, что Вудров была офицером, бравшим это оружие из камеры и сдававшим его туда. Затем он привел довод относительно подбрасываемого оружия, оружия, украденного с места преступления или изъятого у арестованного преступника, которые жуликоватые офицеры полиции подбрасывают на место перестрелки, чтобы оправдаться, когда обнаруживают, что застреленный ими человек был невооружен. Пайк доказывал, что Вудров взяла из камеры пистолет, чтобы подбросить его, если попадет в подобную ситуацию, и использовала его для убийства Финли. Мэри Гарретт попыталась добиться заслушивания судом показаний Сары Вудров относительно высказываний Джона Финли вечером перед его убийством. Но судья согласился с Монте Пайком, что эти показания основаны на слухах, и отказал. Затем Гарретт сделала попытку возбудить законные сомнения, предъявив паспорта и удостоверения, обнаруженные в вещевом мешке. Но Пайк возразил, что к чему бы ни был причастен Финли, это не относится к делу, поскольку оружие убийства принадлежало лишь одному человеку – подсудимый. Без свидетельств относительно инцидента с Чайна Си и признаний Финли, Саре Вудров защита мало что могла предпринять. Жюри сделало однодневный перерыв перед признанием Вудров виновной в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Затем ему понадобилось еще два дня, чтобы привести доказательства, которые побудили судью вынести смертный приговор. Около полутора часов ночи Дана опустошила свой кофейник, а то, что оставалось в кружке, было слегка теплым. Она поставила кружку в микроволновку и взяла служебный блокнот, в котором делала записи. Когда кофе подогрелся, Дана отпила из кружки и стала набрасывать перечень дел, которые необходимо было сделать. В первую очередь она написала «Самолет и бронирование места в отеле». Портленд, в штате Орегон, является одним из красивейших городов Америки. Но Дану Катлер, когда ее самолет шел на посадку, интересовали отнюдь не зеленые холмы, которые высились в городе, ни горы в снежных шапках, которые окружали его, ни река, петлявшая в нем. Портленд вызывал у Даны мрачное воспоминание. В так называемом «городе роз» она была единственный раз, когда ей приходилось бежать, что и мочи. Она чуть не погибла, и на ее руках осталась кровь двух человек. В аэропорту Дана взяла на прокат автомобиль и через 20 минут была в деловой части города. Оплатив номер в отеле, она приняла душ, затем надела белую шелковую блузку и строгий темно-синий деловой костюм. Дана редко надевала что-либо, кроме джинсов и маек, и в костюме ей было не слишком удобно. Так, вероятно, чувствовала бы себя, как ей казалось, банкирша Уолл-стрита в костюме из черной кожи. Дана прошла 4 квартала от своего отеля к адвокатской конторе Мэри Гарретт. Перед отбытием из округа Колумбия она договорилась о встрече с Гарретт и прибыла к ней за несколько минут до назначенного срока. После короткого ожидания секретарша ввела ее в кабинет аттернея защиты. Дана приготовилась ко всему дома, поэтому никакие высказывания аттернея не могли застать ее врасплох. Она сидела в кресле с сиденьем и спинкой из черной кожи, с подлокотниками и ножками в виде полированных металлических трубок. Сиденье немного проседало, уменьшая рост своего седока. Гаррет заняла место позади широкого письменного стола, покрытого листом стекла, в кресле с высокой спинкой, обитой черной кожей, которая, как догадывалась Дана, могло подниматься нажатием кнопки. Так что миниатюрная Торней была в состоянии смотреть на своих клиентов сверху вниз. «Когда вы договаривались о встрече, то сказали моей секретарше, что звоните из Вашингтона», — напомнила Мэри. «Вам следовало бы знать, что я не являюсь членом адвокатской палаты Вашингтона и не могу практиковать там». «Должно быть, я выразилась недостаточно ясно», — ответила Дана, стараясь улыбнуться как можно дружелюбнее. «Я звонила из Вашингтона, округ Колумбия, а не из штата Вашингтон. И я здесь не для того, чтобы консультироваться с вами по правовым вопросам». Мэри сдвинула брови. «Тогда для чего же вы здесь?» Дана передала Мэри одну из визиток, которую напечатала через день после встречи с Патриком Горманом. «Я репортер Exposed, газеты округа Колумбия, и приехала сюда за материалом». «Разве Exposed не просто бульварная газета?» «Первоначально. Но сейчас мы публикуем более серьезные материалы». «Верно. Ваша газета публиковала материалы в связи с делом Фарингтона и получила за это Пулитцеровскую премию. Мы больше не пишем все время о похищениях людей инопланетянами и следах снежного человека». Дана подалась вперед и сделала вид, что рассчитывает на искренность. «Мисс Гаррет, Патрик Горман, мой редактор, крайне заинтересовался делом Сары Вудров. Обвинение дважды одного и того же лица в убийстве крайне необычно, а необычное способствует популярности нашей газеты». «В действительности дело еще необычнее», — усмехнулась Мэри. «Ведомство окружного от Торнея вынесло дело на суд в первый раз и обвинило Сару, не имея доказательств, что Джон Финли и в самом деле погиб. Мне кажется, дело отличается некоторыми удивительными подробностями». Дана в восхищении расширила глаза. «Мы имеем мертвеца без биографии, который мог быть агентом, вовлеченным в тайную операцию. Затем этот таинственный корабль, исчезнувший, ночной сторож и гашиш». «Нельзя отрицать, что это не рядовое дело», — согласилась Мэри. «Но перед тем, как мы продолжим разговор, мне хотелось бы знать, что Exposed собирается делать с этой историей. Я ценю ваше внимание и то, что вы прилетели в Портленд, но Сара Вудров — мой клиент. Ее интересы заботят меня прежде всего. Я не могу обсуждать дело без ее согласия». «Мисс Гаррет, публикация материала о деле вашей клиентки нашей газетой пойдет ей только на пользу. Я проделала большую работу перед тем, как приехала сюда, и знаю многое о том, что случилось. Возникнет большой шум, когда общественность узнает, что невиновная женщина ожидает исполнения смертного приговора из-за того, что правительство утаивает свидетельство, которое оправдывает ее. Реакция общественности поможет вам добиться истребования дела в Верховный суд». «Не думаю, что мнение ваших читателей повлияет на юстицию». «Общественность — большая сила. Это известно даже судьям Верховного суда. Нельзя знать наверняка, что повлияет на судейское решение в закрытом деле. Кроме того, существует возможность того, что публикация материала убедит выступить какого-то разоблачителя. Кто-то ведь знает, чем занимался Джон Финли». Дана надеялась на понимание Гаррет того, что разговор с ней не повредит шансам клиентки и способен помочь ее спасению. «Задавайте свои вопросы», — сказала Мэри. «Я буду отвечать, что смогу, не нарушая конфиденциальности между Аторнеем и клиентом. Но хочу, чтобы вы пообещали дать мне просмотреть все, что подготовите к публикации, чтобы я убедилась в отсутствии в материале того, что может скомпрометировать дело Сары. Мне придется проконсультироваться по этому поводу с редактором, но я уверена, что мистер Горман примет ваши условия. Итак, что вы желаете знать? Почему бы вам не изложить суть обоих дел? Как уже сказано, я много читала о них, но хочется знать ваше мнение. Гаррет коротко рассказала Дане о событиях, приведших к первому аресту Сары Вудров и аннулировании первого обвинения против нее. Затем была изложена краткая версия второго дела. В ходе второго судебного процесса над Сарой я стремилась доказать, что Финли был вовлечен в опасную секретную работу, но спецслужбы воспользовались приоритетом неразглашения государственных секретов, чтобы заблокировать мои дознания. Затем судья исключил признание, которое сделал Саре Финли, на том основании, что это слухи. Похоже, что свобода мисс Вудров зависит от разоблачения причастности Финли к контрабандной операции ЦРУ, подытожила Дана. Или от наркоторговцев. Финли признался Саре, что, по его мнению, член экипажа убил своих сослуживцев на Чайна-Си по договоренности с мексиканским наркокартелем. Ходили слухи, что похитители Финли имели своей целью заполучить $250 000, которые, возможно, выдали Финли для финансирования контрабандной операции. «Я впервые слышу, что здесь замешаны деньги». Это всего лишь слух, который циркулировал среди наркоторговцев и наркоманов. Насколько надежно свидетельство, что Финли выжил в перестрелке на Чайна-Си? Это факт. Ночной сторож, позвонивший по 911, сказал Тому Освальду, офицеру полиции Шелби, что видел человека, убегавшего, шатаясь с корабля и уехавшего на машине. Он полагал, что этого человека, возможно, ранили. Сторож видел также другую машину, которая последовала за машиной раненого человека. Во время вскрытия тела Финли медэксперт обнаружил пулю, ранившую Финли в бок. Эта рана по времени предшествовала ранам, из-за которых он погиб. Кроме того, рядом с трупом Финли обнаружили вещмешок с фальшивыми паспортами и удостоверениями. Мешок был испачкан пятнами крови. Некоторые из пятен были посажены давно, другие оказались свежими. Если Финли ранили в ночь убийств на Чайна-Си и затем стреляли в него вечером, когда он погиб, то это объясняет наличие подобных пятен. Другое дело, что вскоре после исчезновения Финли на лесной дороге были обнаружены тела двух человек, связанных с мексиканским наркокартелем. Думаю, это были люди, которые похитили Финли, но доказательств этого у меня не было. Поэтому судья исключил свидетельство о двух погибших из судебного рассмотрения. И вот решающий довод. После того, как Сару обвинили во второй раз, я узнала, что офицер Освальд снял неустановленные отпечатки пальцев с крышки люка в трюм с гашишем. Незадолго до предполагавшегося начала первого суда над Сарой, заместитель окружного от Торнея снял анонимные отпечатки пальцев в квартире Сары и сравнил их с отпечатками, обнаруженными на крышке люка в трюме Чайна-Си, содержавшей гашиш. После того, как Финли убили, сняли его отпечатки и сравнили. Для меня ясно, что Финли ранили на Чайна-Си. Квартира Сары была ближайшим местом, куда ему было удобнее всего направиться. Туда он и поехал. Мексиканцы наблюдали за кораблем, преследовали его машину до дома Сары, похитили его, отвезли его в район лесной дороги. Их убили, освободив Финли. Но после решения судьи и подтверждения правительством приоритета неразглашения государственных секретов, у меня не осталось возможности доказать что-либо. Вы полагаете, что люди, освободившие Финли, связаны с ЦРУ? Спросила Дана. Вероятно. Кто-то же платил за этот корабль. Компания Finley TP Enterprises – подставная компания. Я уверена, что ее создали для покупки China Sea и финансирования операции по контрабанде гашиша. Но кто предоставил деньги? Бьюсь об заклад, что ЦРУ. Фальшивые паспорта и удостоверения свидетельствуют о том же. «Вы говорите о содержимом вещмешка?» Мэри кивнула. «Когда я готовилась к первому судебному процессу над Сарой, она назвала мне несколько имен, упоминавшихся Финли. Это Деннис Ланг, Ларри Кестнер и Орин Хедли. В вещмешке, обнаруженном рядом с телом Финли, нашли несколько фальшивых паспортов и удостоверений. Финли мог купить удостоверение и паспорта на улице, но эксперт, которого я наняла для исследования документов, сказал, что они изготовлены безупречно. Он не мог поклясться, что их могло изготовить только правительственное учреждение. Но выглядели они так, словно сделаны в ЦРУ. Вот почему я разослала много запросов. Если бы мне удалось доказать, что Финли причастен к контрабанде наркотиков, связан с террористами или ЦРУ, то я располагала бы убедительным доводом, что его убил кто-то другой, а не Сара. Но я прекратила рассылать запросы, когда с Сары в первый раз сняли обвинение. И, как уже говорила, уперлась в стену, когда возобновила их после второго обвинения. Оспаривание принципа приоритета неразглашения государственных секретов является краеугольным камнем нашей аргументации в Верховном суде. «Что, по-вашему, мне следует знать еще?» — спросила Дана. Мэри как будто собиралась что-то сказать, но замолкла. «Ну же!» — подбодрила ее Дана. Еще одна странная вещь произошла во время второго судебного процесса. Но я не уверена, имеет ли она прямое отношение к делу Сары. С другой стороны, вы могли бы ее использовать для придания пикантности своей статье. В первый раз дело против Сары вел Макс Дитц. Он торопил суд вынести обвинительный приговор. Затем он получил от меня информацию, которая вынудила его защищаться. Окружной от Торней сделал ему выговор. Вскоре после этого он пропал. «Просто исчез?» Мэри кивнула. «Это случилось за несколько недель до подачи ходатайства по делу Сары. Последняя, кто видела его, была его секретарша. Дитц попросил ее выдать ему несколько бланков повесток в суд и удалился с ними в свой кабинет. Несколько позже он ушел, и с тех пор его больше никто не видел. Что могло случиться? Он был очень удручен отстранением от руководства группой расследования убийства после первого суда. Самая реалистичная версия состоит в том, что он покончил жизнь самоубийством после выговора за сокрытие от меня оправдательного свидетельства. Но это просто версия. Тело не было найдено. У меня последняя просьба. Как вы думаете, мне удастся поговорить с Сарой? Я спрошу ее, но решать должна она сама. Отлично. Скажите, где вы остановились? Как только Сара сообщит, согласна ли она встретиться с вами, я дам вам знать». Дана сообщила Мэри название отеля и номер комнаты. «Еще одна вещь. Офицеры Освальд и Свенсон все еще служат в полиции Шелби?» Гаррет замотала головой. На ее лице отразилась печаль. «Они оба убиты». «Как?» Незадолго до второго суда они отправились по телефонному звонку 911 на место грабежа и были расстреляны грабителями. «Кого-нибудь задержали?» «Нет, свидетелей не было. Продавщицу тоже убили. Любопытное совпадение. Вы не думаете? Вы имеете в виду, что все свидетели того, что случилось на чайной Си, либо убиты, либо пропали без вести? Я думала об этом. Но нет никакой зацепки, которая вела бы к уверенности, что их убили как свидетелей событий, происходивших на этом корабле. Спасибо, что нашли время поговорить со мной, мисс Гарретт. Как бы то ни было, вы проделали большую полезную работу, но наткнулись на глухую стену. Не знаю, насколько полезна эта работа. Сара ожидает смертного приговора. Но насчет стены вы правы. Какие-то силы противятся преданию огласки деяний Финли, и этого не произойдет, пока Верховный суд Соединенных Штатов не постановит, чтобы они сделали это.